Область шеи. Различают переднюю и заднюю поверхности шеи. Границей между ними служат грудино-ключично-сосцевидные мышцы с обеих сторон. Передняя поверхность шеи ограничивается с обеих сторон грудино-ключично-сосцевидными мышцами. Для массирования используются 5 точек этой области. 5C22 Тяньту находится на отрезке переднего срединного меридиана в центре яремной вырезки рукоятки грудины. 5C23 Ляньтюань на том же меридиане в центре углубления между верхним краем щитовидного хряща и краем нижней челюсти. Е10 Шуйту локализуется на переднем крае грудино-ключично-сосцевидной мышцы на уровне нижнего края щитовидного хряща. Е11 Тише находится над ключицей в треугольнике между сухожилиями грудинной и ключичной головок грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Г1-18 Футу шейная расположена на вершине брюшка той же мышцы. При пересечении его линии, проведенной из точки 5C23, параллельно нижнему краю нижней челюсти. На задней поверхности шеи могут массироваться 10 точек. Г1-17 Тяндин на заднем крае грудино-ключично-сосцевидной мышцы, в месте ее пересечения линии, проведенной параллельно нижнему краю нижней челюсти от нижнего края щитовидного хряща через точку Е10. Е12 Тюэпэнь к наружи от прикрепления ключичной головки сухожилия грудинно-ключично-сосцевидной мышцы над серединой ключицы. 1Г16 Тяньчуан на месте пересечения линии параллельно нижнему краю нижней ее челюсти от точки 5C23 Ляньцюань через Г1-18 Футу с задним краем грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. ТР-16 Тянью находится у места верхнего прикрепления той же мышцы к сзади и к низу от сосцевидного отростка и ниже точки 5B12 Ваньгу. 5B12 Ваньгу располагается на середине заднего края сосцевидного отростка выше прикрепления грудинно-ключично-сосцевидной мышцы горизонтально на уровне точки 5B20. 5B20 Фэнчи лежит в центре продольной впадины между прикреплениями трапециевидной и грудинно-ключично-сосцевидной мышц на уровне ик наружи от точки 5G16 Фэнфу. 5G16 Фэнфу находится на средней линии шеи сзади между затылочной костью и первым шейным позвонком. 5G15 Ямэнь. Тоже точка средней линии шеи сзади на середине расстояния между первым и вторым шейными позвонками. 5-10 Тяньчжу на уровне предыдущей точки у наружного края мышечного валика трапециевидной мышцы. ПЦ-29 Синьше расположена на уровне середины расстояния между остистыми отростками третьего и четвертого шейных позвонков у наружного края трапециевидной мышцы.